кто не знал этого определения, мог бы назвать это народом. Это смесь народа и публики, — подумал Роберт. Потрясающе искреннее излияние чувств. Горе, потеря, безвозвратность. Многие плачут, как женщины, так и мужчины. Он вспомнил ту французскую пластинку «Четыре четверти пути». По ней было видно, что с ребячеством покончено. Драма сгущается. Потрясающая песня «Две судьбы мои, кривая да нелегкая». Потом он записал, может быть, лучшую свою песню, которую сочинил для фильма «Митты», сказ про то, как царь Петр Арапа женил, где играл главную роль. «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Душу, сбитую утратами да тратами, душу, стертую перекатами, если до крови лоскут истончал, золотаю золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал». С альманахом «Метрополь» все так и получилось, как Роб предполагал. Он вышел с огромной подборкой Владовых стихов, включая пресловутую подводную лодку. Тираж был невелик — 12 самодельных экземпляров. А вот дресноватый партийно-ГБшный скандал размазался по всем городам и весям. Как всегда, хотели замазать как можно больше народу, и, в общем, это, как всегда, получилось. Однако не со всеми. Роберт, например, не принял участия ни в одной из антиальманаховских свистоплясок. Вертикалова тоже как-то оставили в стороне, впрямую не выворачивали рук, как Охотникову, Пробберу, Битовту, Режестану и Ваксону. Скорее всего, потому что он все-таки был мужем знаменитой французской актрисы и активистки соцпартии. Так или иначе. Однако Роберт слышал, что Влад приходил с гитарой на сборище «Метрополя», где почему-то всегда было весело и бесшабашно. Авторы и составители как будто не понимали, что им грозит, а грозило им немалое. Табу на все публикации, исключение из Союза, высылка или на Восток, или на Запад. Не исключены были и аресты, и даже некоторые устранения. От чрезвычайных мер метропольцев уберегли, очевидно, какие-то секретные обстоятельства, но также и такое простое дело, как присутствие в секретариате Роберта Эра, его особая позиция, а им дорожили. Между тем по городу была пущена дезуха, что Влад Вертикалов намыливается за бугор. Навсегда с концами. На подходе к Ваганьковскому кладбищу колонна двигалась все медленнее, постепенно превращаясь в стоящую толпу. К Роберту подошел человек с красной повязкой на рукаве. «Простите, вы Роберт Р?» Он кивнул. «Пойдемте, я провожу вас вперед». Роб замялся. «Не беспокойтесь, я могу и здесь постоять». Человек с повязкой пояснил. «Театр хочет, чтобы вы были с ними». Тогда Роб пошел вслед за проводником. Чем ближе пробирались, тем больше он видел знакомых лиц. У края могилы стоял театр. Любимов, Золотухин, Губенко, Хмельницкий, Смехов, Филатов, Славина, Демидова, Шацкая. За ними видно было множество таких же знаменитых лиц из других театров. Проводник умудрился поставить Роберта прямо за спиной Смехова. Роб положил Вене руку на плечо. Тот накрыл ее своей ладонью. Роб зашептал ему в ухо. «Веня, я прямо из Шереметьева. Ничего не знал. Наткнулся на процессию. Как это произошло? Что случилось с Владом?» Смехов зашептал в ответ. «Острая сердечно-сосудистая недостаточность. После фатального бодуна». в присутствии его друзей –